Эпилог. Яна. Эмма Эдуардовна, вот. Протягиваю ключи от ее квартиры и виновато опускаю глаза. Извините, что так вышло. Ян, да ты чего? Она мягко улыбается и накрывает мою ладонь своей. Ты уверена, что поступаешь правильно? С сомнением заглядывает в глаза и ждет ответа. Но у меня сомнений нет. Я так счастлива, что готова обнять весь мир. Конечно. Губы сами по себе расплываются в улыбке. Мы с Антоном все решили. «Увольняться же не обязательно», — напоминает она, попадая точно в цель. «Это единственный пункт, по которому у нас возникли разногласия. Но аргументы Красовского победили». «Не обязательно», — вздыхаю я. «Но очень далеко ездить. Мы окончательно перебрались в дом его деда. Да и Антон хочет, чтобы я начала готовиться к поступлению». «Решила учиться на врача?» «Да, очень хочу поступить». «Ну что ж, я очень рада». Эмма раскрывает объятия, и я с готовностью тону в них. От нее исходит такое тепло, что согревает меня глубоко внутри. «Все у вас получится», — шепчет на ухо и отстраняется. «На свадьбу пригласите?» «Обязательно. Только она летом будет. Как раз сезон закончится у Антона, и ремонт доделаем в доме». Эмма Эдуардовна тихо смеется и отпускает меня. «Хорошо, буду ждать». «Спасибо вам», — выдыхаю я, — «за все, что вы для меня сделали». «Да перестань», — отмахивается она. «Ничего особенного я не сделала». Скромничает. «На самом деле эта женщина сделала для меня очень много, была рядом в трудную минуту и протянула руку помощи. И дело даже не столько в квартире, которую Эмма мне предоставила, а в человеческом отношении». Я безмерно ей благодарна. Мне бы очень не хотелось вас потерять. Говорю абсолютно искренне. Я прикипела душой к этой женщине, а теперь мне тяжело расставаться с ней и ее придурочным котом. Все будет хорошо. Ободряюще сжимает мои плечи. Да и телефоны же существуют. Все равно я буду скучать. Корчу грустную гримасу. Я тоже. Эмма смеется, притягивает меня к себе и целует в щеку. «Звони, не забывай. И вы тоже». Забираю документы и еду домой. Карина уже ждет меня и нетерпеливо подгоняет. Сегодня мы идем на хоккейный матч. Ни разу там не были и очень волнуемся. В фойе нас встречают Юлия Борисовна и брат Антона Богдан. Тепло приветствуем друг друга и вместе идем на свои места. Матч «Белые волки» и «Атланты» в самом разгаре. Это первая игра Антона в основном составе. Тренер и спортивный врач наконец разрешили ему выйти на лед. Он очень рад, даже окрылен возможностью снова играть, а мы с воодушевлением поддерживаем его на трибунах. 18-й номер выскакивает на лед и сразу же перехватывает инициативу. С восторгом слежу за перемещениями Антона и нетерпеливо ерзаю на пластиковом сиденье. Это так неожиданно и волнительно, что усидеть на месте крайне сложно. «Шайба!» Кричу вместе с диктором и вскакиваю на ноги. «Молодец!» Красовский радостно подпрыгивает, снимает шлем и смотрит прямо на меня. Делает из пальцев сердце и посылает мне, посвящая свою шайбу. Сердце на мгновение замирает и срывается в галоп, а следом на большом экране появляется мое лицо. Щеки мгновенно вспыхивают от смущения, а по залу прокатывает воодушевленный ропот. Обнимаемся с Ришей и Юлией Борисовной, искренне радуясь за нашего бомбардира. А он уже снова несется вперед. Антон. Никогда не испытывал такого подъема, как сейчас. Именно Яна меня так заряжает. Это просто охрененно знать, что за тебя болеют не чужие люди, а родные и близкие. Всю игру ощущал их мощную поддержку. Девочка моя на трибунах. Я чувствовал ее даже на расстоянии. Посвятил обе забитые шайбы. Люблю ее до дрожи. Не думал, что вообще можно так любить. Постоянно хочется оказаться рядом, касаться, обнимать, целовать, шептать всякие ванильные глупости на ушко и наслаждаться румянцем на ее щеках. «Красовский, ты сегодня молодец», — хвалит тренера, ободряюще хлопает по плечу. «И Медянский тоже отличился». «Спасибо, я старался». Усмехаюсь довольно, примерно представляя, какие бонусы получу. А главное, что на них куплю. В отпуск поедем с Яной. На море. «Так держать», — хмыкает Орлов. «Руки не беспокоят?» «Все отлично. Поздравляю всех с победой. Александр окидывает взглядом всю команду. Разбор косяков будет завтра. Ухожу в душ и быстро собираюсь. Прощаюсь с пацанами и выхожу из раздевалки. Мои ждут меня в фойе. Народу много, а я не замечаю никого, кроме Яны. Она встряхивает белобрысой копной волос, а я невольно замедляю шаг, залипая на нее. Девочка моя красивая. «Тоша!» — вскрикивает она и бежит ко мне. «С победой!» Подхватываю ее на руки, удерживаю под ягодицы и кружу. Яна смеется и прижимается теснее. «Спасибо!» — шепчу хрипло и целую в губы. «Ты моя победа!» Смотрю в глаза и вижу в них свое отражение. «А ты мой форс-мажор!» Яна закусывает губу, прижимается теснее и шепчет. «Самый-самый лучший!» «Пойдемте уже, ресторан ждет», — смеется Богдан. «Дома натискаетесь». «Ресторан. Будем отмечать мою победу и нашу помолвку сразу в узком семейном кругу. Отец в него больше не ходит, а родители Яны и Карины не интересуются жизнью дочерей. Мы решили не навязываться». «Они и так постоянно тискаются», — закатывает глаза Риша. «Завидую молча», — усмехаюсь я. «Это точно», — поддерживает мама. «Счастья вам!» «Спасибо!» В один голос отвечаем мы. Обнимаю Яну и маму за талию и подталкиваю к выходу. В новую жизнь. И пусть все сложится хорошо.